Он знал, что ни Катрин, ни Оми, ни тем более Галин не будут держаться с Нэнси высокомерно. Но естественность и легкость в отношениях появляется не сразу. Для этого нужно некоторое время. «Если уж мы попали сюда, давайте вращаться», – Катрин кивнула кому-то из рядом стоящих. «Принимая во внимание то, что происходит на острове Скай, несколько благоразумных поступков, умеренно вежливых улыбок и уклончивых ответов нам не повредят. Пойдемте, Галин, мы с вами прекрасная пара. Я буду бархатной перчаткой, а вы моим железным кулаком. Кстати, удивляюсь, как вы сдержали себя. Один из людей Риана такой наглец, что я с удовольствием съездила бы ему по физиономии». «В свое время он получит значительно больше, герцогиня». Катрин улыбнулась и слегка поцеловала Галина в щеку. «А это вам мой приз за выдержку», – она хитро подмигнула ему. «Но это только первый. Когда победите, вас ждет второй». «Герцога Риана следует проучить», – продолжала она неожиданно ледяным тоном. «За все его шашни. Гордость и честолюбие семейства Штайнеров ведут его не в ту сторону. Он только и делает, что пытается расколоть федеративное содружество». «Давайте тогда походим и поприветствуем гостей», – сказал Кай и посмотрел на внутреннюю сторону запястья, где у него был хронометр. «Если мы встретимся здесь в полночь, я покажу вам одно местечко, которое территориально отсюда не очень далеко, но по духу оно отстоит от нас на сотни лет». Оми улыбнулась. «Звучит очень интригующе». «Оно так и есть, леди Курита», – Кай наклонился и прошептал как заговорщик. «Такого места, как Вальялла, вы еще не видели, господа, и вряд ли увидите». Герцог Риан Штайнер видел, как тесный кружок, в центре которого стоял Кай, распался и все разошлись. Раздражение у него уже прошло. Он с холодной практичностью вспоминал и анализировал все то, что произошло. Рядом с ним стоял Эденхофер и плел какую-то чушь. Риан даже и не пытался его слушать, но иногда поворачивался к нему, улыбался и согласно кивал. Вызов, сделанный Галину Коксу, непременно привлечет внимание, и сторонники Девиона представят эту битву как борьбу добра со злом. Последователи Риана будут расценивать ее точно так же, только поменяют местами зло и добро. Если его люди победят, это будет для него большим плюсом. Если победят. Но поражение, и Риан прекрасно сознавал это, станет для него непоправимым ударом. Он потеряет свой престиж, а этого герцог допустить не мог. Если его бойцам не доставало чувства реальности, то у Риана его было достаточно, и он понимал, что его бойцы не победят. Скорее Мелисса восстанет из мертвых, чем его несмышленыши одолеют чемпиона Соляриса и закаленного в боях команданта. Да, иллюзий относительно победы своего клуба Риан не питал. «Но почему Кай выбрал именно арену Ишияма?» – думал Риан. «Видимо, для того, чтобы еще больше унизить меня и возвысить Девиона», – пришел он к естественному выводу. Решение только одно – по возможности свести на нет удар по собственному престижу. Конечно, можно сейчас же под каким-нибудь благовидным предлогом выгнать Вандергрифа и Эденхофера из клуба. Причин можно найти предостаточно, но это не выход. Начинать деятельность клуба таким образом значило подрубить его деятельность на корню. Герцог пришел к мысли, что ему следует дистанцироваться от дуэли, создать иллюзию своей непричастности к ней. Создать мнение, что он не имеет отношения к этой дуэли, нельзя, но отдалиться от нее и от своих бойцов возможно. Прежде всего, думал герцог, необходимо обезопасить себя и отвлечь внимание общественности от этой битвы. Придя к такому спасительному заключению, он все так же ласково улыбаясь, повернулся к Эденхоферу. Тот принял улыбку герцога за чистую монету и с жаром принялся разглагольствовать о новых течениях тактики проведения боев, в частности, о неоретрокубизме хореографии битвы. Риан смотрел на хорохорившегося бойца, мысли его были далеко. «Первым делом надо предупредить Ханао, чтобы тот по тайным каналам движения за свободные Скаи приказал увеличить число антидевионовских демонстраций на мирах Скаи», – думал Риан, кивая Эденхоферу. «Пусть побунтуют, тем более, что в последнее время Девион их здорово прижал». Если поднимется волна протестов, подключится милиция Свободного Ская и начнет террористическую деятельность против Дэвиона. Деятельность Джаньшэнь Дэгуаней, подчиняющихся Сунь Цзы, показала, что Виктор не способен справиться с терроризмом в небольшом масштабе или просто не хочет заниматься им. В 3034 году действия милиции Свободного Ская чуть не привели к оккупации этих миров Хэнсом Дэвионом. А как вы поступите сейчас, Виктор? Фельдмаршал Ская Ричард Штайнер был марионеткой в руках Риана и должен был сделать так, что любой приказ, отданный ему федеративным содружеством об усмирении народных волнений, выльется в революцию, которую он тут же поддержит, отменит правление Виктора и провозгласит правителем Ская Риана. «Так и получится», — решил Риан и, ласково улыбаясь, посмотрел на своих бойцов. «Ну все, господа, кажется, я нашел способ избавиться от неприятностей, которые вы мне создали». «Вам не нужно ни от чего избавляться, мой лорд», — Эттенхофер улыбнулся и доверительно произнес. «Я вам гарантирую, что мы разобьем их вдребезги». «Не переоцениваете ли вы себя, мальчики мои? Я думаю, единственное, что вы можете мне гарантировать, это то, что постараетесь остаться в живых. А вот этого-то мне как раз и не хотелось бы», — резко ответил герцог. Вандергриф, не скрывая удивления, смотрел на Риана. «Герцог, да мы лучшие бойцы Соляриса!» «Вы забыли одну маленькую деталь. Вы в данном случае представляете меня, а это налагает на вас определенные обязательства», — ледяным тоном прервал его герцог. «Поэтому я прошу вас об одном одолжении. Если вы не сможете победить, то умрите на арене. Этим вы избавите меня от необходимости размышлять о том, как вас побыстрее убить за поражение».